мы начинаем очередной урок Зогар 94. Страница Самах Зайн 67. Текст Зогара, третья строчка. От Нун Далет. Ман Минехон Ди Хашуха Мегавх Мегавха Ленегура Вита Амин Мерира Лематка Ад Четыре Ло Ятун Гохо. Точка. Три. От Нун Далет, 54. Ман Минехон. Кто из вас, и тот, кто из вас, ди хашуха, кто, те из вас, лучше сказать, которые обращают тьму Ленегура, к свет, в свет. В это амин мерира, эн и горькие вкусы. Лематка в сладкие. Ад четыре ло ятун гоха. До того, как приходят сюда. Точка. Просто перевод, простой перевод, дословный. Четыре после точки. Ман Мидехон. Де Мехакан Бахоль Йома Ленегура Денагир Башаата Демалка Пять Пакет Лейлата. Вейтьякар, Вейткары, Малка, Миколь, Млахин, де Альма. Точка. Четыре. После точки. Ман Минехон, ви, кто из вас? Де Мехакан, кто ожидает Бахоль Йома, каждый день, Ленегура, Денахир, свет, который светит в тот момент, когда Башаата, в тот момент, де Малка пакет, когда Малка, когда царь, пакет пять, Лейлана, когда царь посещает лань, свою лань. Вы ит якер и славой покрывается, одевается в славу. Вы ит кары малка и назовется царь Миколь Млахин де Альма. Царь всех царей мира. Точка. Мандело Мецапы, шесть да бахоль йома багагу альма. Лет лехуль кагаха. Потрясающе, что он говорит нам. Мандело Мецапы, да. Тот, кто не ожидает этого. Бахоль йом, каждый день. Багагу альма в том мире, имеется в виду в нашем мире. Лет лехуль кагаха не имеет доли в этом. Потрясающе, что он нам говорит. Что именно вот эта вера, а вера и ожидание вот это, оно именно дает, мы увидим, что это означает. Но в этом мире именно, кто в этом мире, то есть в этом мире кто исправляется, кто делает тикуним, кто поднимает орхозер, тот и имеет долю в этом, то есть в том мире. Гасулам, правая колонка, строчка 16. И от нун бет, а от, здесь мы видим, здесь ошибка сканирования, здесь стоит бет, далет, а должно быть вместо бет нун. 16. От нун далет. Маминхон ди вихуле. Кто из вас, тот из вас, кто вихуле и так далее. Ди означает который или которые. Двоеточие. Мимикем ашер 17 гафах хошех леор. Вегамар йитамло киматок. Од 18 митерем шиба лекам. Тагайну би ороро Беодо, Бахаим, Баулам, 19, Газе, точка. 16, после двоеточия. Ми, Микем, кто из вас? Ашер, 17, Гафа, Хошех, Легор, кто обратил тьму в свет? Вагамар ит амло киматок, и горечь будет он вкушать, он будет вкушать, как сладость, лучше сказать, дословно будет, и горечь ему будет иметь для него вкус сладости. Од митерем шиба лекан, смотри, что он говорит. Еще до того, 18, шиба лекан, когда он придет сюда. Дайну, бео до бахаим баулам азе, он добавляет нам Иуда. То есть, еще бео до, в то время, когда он еще при жизни в этом мире находится. Точка. 19. После точки. Мимикем ашер бахоль йом мецепе. Это Раби Шимон все говорит. Мимикем ашер бахоль йом гу мецепе леор 20. Гамьир Башаа Шамелах Покед Эдга Ила Шааз Мидгадель Квод Гамелах Виникра Мелах Альколь Млахей 22 Гаулам. Точка. 19. Мимикем, он обращается снова к ним, говорит, кто из вас, ашер бахоль йом, кто каждый день мецапела ор, ожидает свет. 20. Амир башаас, который светит в момент, в то время, Шамелах покет этайла, когда царь посещает лань. Шааз 21. Мидгадель кого-то мелах, что тогда возрастает слава царя. Венекра мелах аль коль млахая улам. И он называется тогда, и он зовется царем всех царей мира. 22. После точки. Уми ше эйномы цапела зеба холь йом. Бавото, бавото гаулам. Дагайну, баулам азе. Эйно, эйнло, хелек, кан. Точка. Двадцать вторая после точки. Уми ше эйноме цапелазе. А тот, кто не ожидает, то есть не надеется, не ожидает этого каждый день, баутам гаулам, в то время, когда он находится в том мире, и он объясняет нам, какой то в том мире, потому что Раби Шимон говорит из того мира, правильно? И действительно из того мира, будущего мира, высшего мира. А тогда по отношению к Раби Шимону, те, которые в нашем мире, называют это в том мире. Дагайну, бауламазе, то есть в этом мире. Эй, ло, хэлэ, кан, нет у него доли здесь. 25. Пируш. Акаруза. Мадгиш, я смотрю, он пишет, смотри, в от Нунбет говорил Раби Шимон, то есть два ота до этого, а в следующем оте, что, то есть кто говорит, я поэтому я и полагал, что Раби Шимон говорит, но он говорит нам в следующий от, Нун Гимель, 53. Там он сказал нам, что голос раздался. Это был голос Каруз, голос провещальца, который предвещатель, который вот это, который он говорил. Так что мы поправляемся. Это голос не Раби Шимона, а голос, который предвещает. Оракл, как мы называем его. Пируш 25. Объяснение. Пояснение. Акаруз, мадгиш. То есть оракл. Предвещатель. Русское слово. Оракл это... это от греческого языка произошло. Греческая мифология, Эсхил и так далее. Они, в них там тоже у них были такие герои у него были, такие как предсказатель, ну не предсказатель, вот как я, предвещатель. Вещи, слово вещи. Так, понятно? Вещи, как вещи Олег, то же самое, так же такого подобия. Тот предвестник. Нет, который вещает. Еще раз. Так вот, Акарус, оракл. Называем его оракл. Оракл мадгиш лехоль кита. Эт икар 26. Хамала. Харецуя бахоль ахатмен. Теперь очень внимательно. Потому что смысл теперь, что это такое духовное. Из самого Зогара просто без того, чтобы сначала учить объяснение, ничего нельзя понять. Но весь смысл в том, чтобы после того, как мы уже что-то одолели в Зогаре, что после этого, чтобы ты мог читать Зогар и уже без объяснений. Следующее уже потом, дальнейшая стадия, что уже знаешь, о чем разговор, и знаешь уже термины, и уже понимаешь, о чем идет речь, и даже в частности. 25. И на все есть уровни, конечно. Гакарус, мадгиш, голос или оракл, как мы называем. Мадгиш, то есть от слова дагиш, то есть ударение ставит, то есть подчеркивает каждому классу, было два класса, помнишь, которые были два класса, один высший и один низший класс. Так вот, он подчеркивает для каждого класса суть икар хамала, суть возвышенности, то есть возвышенного свойства, арецуя бахулягадмеган, которое желаемо в каждом из них, в каждом классе из этих двух. То есть он сейчас говорит им, то есть подчеркивает, что же это важно, что вы должны достичь. Вот это называется мала, какое возвышение, суть возвышения, которую они должны постичь, достичь. Двоеточие, 26, после двоеточия. Ле малат хакита, 27, гаалев. Омер, ман минехон ди хашуха мегавхан. Здесь тоже в этом слове последнее слово 27 строчки. Буквочку хет надо ее исправить на гей. Мегавхан. То есть исправить ее на гей. Хет исправить на гей. Ленегура 28. Вита амин марира лематка. Смотри, что он говорит. 26 после двоеточия. Лема лата кита га алев. А к уровню первого класса, то есть те, которые высокий класс. Омер, он говорит, все это уровни, правильно? Высший класс, низший класс. Он говорит к ним, ман минехон, тот из вас, дихашуха, мегавха, ленегура, кто обращает тьму в свет. Очень-очень важно слова, которые он использует. 28. Витаамин мерира лематка. И вкусы, вкус горечи ему будет сладостью. То есть превращает это в сладость. Точка. Вегем 29. Ганешамот де ацилут. О, и он нам сейчас поясняет это. Вэгэм анышамоты ацилут. И вот это души ацилута. Вот это к ним он так обращается. Смотри, потрясающе, что он нам говорит. Какое их свойство, какая их черта у душ ацилута. Что они тьму превращают в свет, потому что в ацилуте есть только свет. В то время, когда в Бия там есть правое, левое, разрешенное, неразрешенное, кошерное, некошерное и так далее. А в ацилуте есть свет, видишь? И поэтому тьму он превращает в свет, а обращает в свет, а горечь обращает, ощущается им как сладость. Понятно? То есть он работает в двух линиях и приходит к третьей линии. И не для него вот этого противоречие, что есть в низших мирах. Точка. Вехем. Что вы сказали? Да. Что это души Ацилута 29. После точки. Кибабия. Зе леумат зе. Левая коленка, левая колонка, первая строчка. Аса элоким. Хоших леумат ор. Умар леумат. Два моток, точка. Потрясающе. Вот слушай внимательно и уясняй себе все эти ощущения тоже духовного. Как ощущается Ацилут? Он вам уже сказал. А и другие, как Бия ощущается. Смотри. Потому что он обратился к двум группам. Одна это души Ацилута, а другая другие. Другой класс. Смотрите, что мы учим. Это не все одна и та же группа, что все учатся вместе в одной группе, и все одинаковы. Кто-то учит 20 лет, сидит уже в группе. Понятно? А другой, он только пришел, они его опять посадили рядом с теми же самыми. Смотрите, как здесь, что он нам рассказывает здесь. Для одной группы, для тех, которые души Ацилута, имеется в виду, даже если учатся в одной группе, то в одной организации, скажем, Кабала, так они должны учиться в одной группе, где они учатся по отношению к другой, они как в Ацилуте. А другие, они только пришли, могут уже прийти, могут тоже сидеть уже 10 лет. Неважно, но они занимаются на другом уровне. Невозможно всех приравнять вместе. Никак невозможно. Даже в нашем мире ничего не получилось от этого, из этого. 29, правая колонка 29, последняя строчка после точки. Киба бия, ибо в мирах бия. Зе леумат зе аса элоким. Одно против другого сделал элоким. Первая строчка левой колонки. Хоших, лумат, ор, тьму против света. Умар, лумат, моток, а сладкое напротив, а горькое против сладкого. Точка. Два после точки. Улыфихах. Баурайта дебия. Еш кешер упосуль. Три. Таме ветагор. Исур вегетер. Кодеш вехоль. Смотри, что он говорит. Улыфихах два. И поэтому. Баурайта дебия. В Торе, уровне бия, то есть Тора, которую изучают на уровне бия, это подавляющее большинство. Еш кешеру пасуль, там есть кошерная и пасуль, и некошерная, или так называется пасуль, что оно некошерное. Таме витагор, третье. Чистое, нечистое, чистое. И сурвегетер, запрет и разрешение. Кодеш вихоль, святость и повседневность. Точка. Потрясающе, что она говорит. Человек, который изучает Зохар и отдает себя это. То есть не приспосабливает Зогар к себе, а себя приспосабливает к тому, что он слышит, и к тому, что он ощущает. Он приходит к ощущению Ацилута. Для него нет этих всех этих вещей, всех этих противоречий. Они существуют, но он их снимает. Третье после точки. Маше Эйнкен. 4. Баорайта де ацилут. Шам коль гатура кула 5 шмотав шеля кадош баругу. Вейн хасви шалом шум холь шам. Маше Эйнкен, противоположность, 4. Орайта де Ацилут, Торе мира Ацилута, смотри, что это такое. Шам коля Тора, там вся Тора, кула полностью, шмотавшеля Кадош Баругу, имена Акадош Баругу, святого благословен он. Венька, хас и шалом, шум, холь, шам, и нет там, Боже упаси, какого-либо холь ежедневности или профанности, то есть противоположное от святости. И вот это та книга, которую я потихонечку, которой я занимаюсь, секретная Тора, то есть Тора мира Ацилута, которую я записываю. Сначала на голландский, английский, потом видно будет, может, кто переведет на русский. 6. Кишам Нивхан Левен Лаван, sorry, Лаван Гарами Лешем Кадош Вехен Пар-О Вехоль Гашимот Шебабия Гем Клипот Ветума Гейма Шама Рак Шеймот Кедошим Низгавим. Точка. А теперь смотри, что он говорит нам. Потрясающая вещь. 6. Кишам, ибо там, то есть в Ацилуте, Нивхан считается Лаван Гарами, Лаван Арамеец, Лешем Кадош, святым именем. Видишь, в то время, когда в традиционной Торе они его считают, что он злодей, подлец, обманщик и так далее, и так далее. Вехен и так, а также сем пару фараон. Вехоль ашим, вехоль ашимот. И все имена, смотри внимательно, шебабия гем клипот ветум а, все имена, которые в мирах бия, представляют собой клипот и нечистоту, 8. Гема Шама, они там, в мире Ацилуте, рак шеймот кедошим, они там только лишь возвышенные святые имена. Вот это надо обязательно уяснить себе. А мы учим ничего другого, мы учим Ацилут. Даже если мы учим с вами Бет Шара Каванот, место Бия, мы все равно учим это Бия по отношению к Ацилуту, в связи с миром Ацилута. То есть они Бия мы учим таким образом, когда каббалист учит Бия, миры Бия, он их учит как зон Ацилута, настоящий зон Ацилута. Правильно? Есть зон Ацилута, который есть, мы знаем, есть зон Ацилута, который мира Ацилута. То есть это не настоящие, будем говорить, зон, а есть настоящие зон, в которой может получиться свет, можно будет получить свет, то есть именно который приткнуться, как бы сказать, присоединяться к Ациуту. Только после 6000 лет исправлений. Вот так мы, так в Кабале рассматривают миры Бия, а не сами по себе. В то время, когда традиционная Тора, они учат сами по себе, потому что они не доходят до мира Ацилута. А поэтому для них Бия – это все существование, все возвышенное существование. Поэтому вообще учиться Торе, даже обычной Торе, лучше учиться по интернету, или как бы то ни было, есть всякие книги, есть всякие возможности учить, чем идти куда-то учить с традиционным равом. Потому что вместе с тем, с тем, что ты немножко учишь с ним Тору, ты прибавляешь себе тоже то, что его узкое зрение только с позиции Бия. Да и то, где-то там Ахораим, до Хазе, ниже до Хазе мира Ецера, где-то так могут они добираться. И то Ахураим. 11. Нет, раньше, да? Девятая строчка. Вы немца. Шаэйлу анешамот шизахулы ора ацилут. 10. Мегавхот коль хошех легьет ор. Вехоль мар лематок. Точка. 9. Вы немца. И получается, шаэйлу анешамот, что вот эти души, Шезахула ора ацилут, смотри, что он говорит нам, которые удостоились света ацилута. То есть не те души, которые, он не говорит, что это души ацилута, что это души, которые имеют своим корнем, своим индивидуальным корнем мир ацилута. Неважно, какой у них корень, но которые, смотри внимательно, которые удостаиваются света ацилута, то есть своей работой, своим маном и так далее. То есть те души, которые удостаиваются света от Силута 10, мегавхот, коль хоших, они оборачивают всю тьму, легьет ор, чтобы оно стало светом. Вехоль мар лематок, а всю горечь в сладость. Понятно, да? Ибо в Ацилуте нет горечи, да? Нет тьмы и так далее. Почему это так? Что это означает? Я должен тебя спросить. Почему? Потому что в Ацилуте по отношению к Бия это все по ним. По ним свет Творца, Хохма. 11. Улемаалат кита бет амар. Ман минихон. Ди мехакан 12. Бахоль йома. Линегура. Ди нагир башаата. Ди малка 13. Пакит. Ли эйлата. Вихуле. Ман дило мецапе. Да. 14 бахоль йома багагу альма. Летле хулька 15 гаха. Тагайну. Эйлу ди менедадин ахар шхинта 16. Ди ятва бадат. Умецапин тамид лакадош баруху диюким шхинта ми афра. Диюким шхинта, диюким шхинта ми афра. Теперь смотри внимательно, что такое он говорит о нижней, вот этой нижнем классе. Тоже это он говорит не те, которые, смотри внимательно тоже, это различие, это не те, которые живут вообще, занимаются только Торой нижней, но которые имеют веру и надеются на то, что, да, надеются на высшее. То есть надеяться на свет от Силута и получает ор свет от Силута, как ор Макиф. К ним он обращается, а не те, которые учат только из Бия и все вот это чистое, нечистое и так далее. Теперь смотри внимательно, как он говорит. 11. Улым улымалат кита бет. А к уровню, а уровни к уровню, к уровню второго класса. Амар сказал он, оракул этот. Ман минихон, тот из вас, дымехакан, бахоль йома, смешно говорит, кто ожидает каждый день, 12, ленегура, свет, ожидает, видишь, ожидает, потому что у него нет его, у него есть только как Ормакиф, ему нужно ожидать, а вот это ожидание дает ему Ормакиф, а Ормакиф приближает, и это приближает его к осуществленности, к получению этого света. Тот, кто от вас, из вас ожидает, надеется и ожидает каждый день свет, Денагир Башаата, который светит, вот это очень важно, который светит в то время, Дымалкапаки 13 Лейлата, когда царь посещает лань. Мы можем уже догадываться, что царь это Зейранпин, а лань это Нука, Вехуле и так далее. Ман деломицапе, тот, кто не ожидает этого. Ожидает, значит, надеется. 14. Бахоль йома. Каждый день. Багу альма в том мире, то есть в нашем мире. Потому что разговор идет с позиции того мира. Лет ле хулька хахаль. Нет у него доли здесь. То есть дагайну. 15. То есть эйлу демедададин. То есть те, которые бродят. Медададин это как бродить. Которые бродят за шхиной. Бродят, значит, у них нет как бы цели, а они за ней идут. А куда она идет, туда они идут. Так как и в пустыне было. Они не знали, куда они шли. Облако было, и это облако вело их. Так вот, те, которые бродят за шхиной, деят вабадат, которая сидит, дословно сидит, покинутая, как это было, как написано, эйха, плач Еремии. Потому что она находится в отношении к человеку, в изгнании, в одиночестве, как бы. Умецапин тамид лакадош баругу, и те, и они, и что они надеются и ожидают всепостоянно, тамид, всегда, лакадош баругу, святого благословен он, де юкам, юким, шхинтами афра, смотри, что он, чтобы он, чтобы он, чтобы он поднял шхину из пепла, из праха земного. Вот это надо нижнему классу, надо постоянно на это надеяться и ожидать этого, что Ашем поднимет Малхут, шхину из праха земного. Ибо тогда можно получить свет и Юбия, и так далее. И придет совершенство Творца и в наш мир. Аваль лахерим сулатам лет лехуль кагоха. Аваль лахерим сулатам, но другие, для других, кроме этих, лет лехуль кагоха, здесь нет им здесь доли. Смотри, видишь, что он говорит. Он не говорит нам, Зогар, что тот, кто изучит все книги, да, Кабалы или Тору и все, и будет очень знать хорошо Тору и так далее, то тот будет, ему будет здесь доля в будущем, что он говорит нам там. А он говорит, тот, кто ожидает здесь, потому что ожидание – это келим. Ожидание – это, вы, это то, что мы говорим, идти выше разума. Только так, нет другого выхода, нет другого подъема, нет другого осуществления, чем только через это. Следующий от. Нун. Гей, строчка седьмая самого Зогара. Ад гохи хама кама мин хеврая сахраной холь инон амудин декаямин. Седьмая строчка. Очень важный этот текст, потому что все, что он говорит нам, это видение Раби Хия. Это потрясающие вещи, которые... Смысл их в том, смотри внимательно. Все, что мы изучаем, это индивидуальная работа человека. С тем, чтобы человек мог... Тот, кто изучает Зогар, как мы учим другие вещи тоже из Каббалы, чтобы он постепенно строил масах, как бы незаметно, как бы для самого себя, он строит масах и получает ор яшар прямо через кав. Это называется индивидуальная работа, это называется, что у человека есть индивидуальное провидение. То есть тогда человек действительно начинает ощущать, что у него есть прямой контакт, личный контакт с Высшим. И вот это называется гашгаха пратит на святом языке. То есть частное управление. В то время, когда человек, который религиозный, то есть верующий, или просто, не знаю как, который в какая-либо религия, не имеет значения какая, разного уровня, конечно, но все равно не играет роль. Что у них есть? Они либо верят в какой-то рассказ, и вот это становится их келим, это как их келим, но это не их келим. Либо они другие, они интерпретируют законы мироздания на нашем животном уровне, животно-социальном уровне. И таким образом тоже у них есть провидение, тоже у них есть, как сказал, провидение, да? Mm-hmm. Но у них, смотри внимательно, в отличие от человека, который занимается каббалой, и у него есть индивидуальное провидение, то есть через кав, у них есть групповое провидение. То есть, понятно, как народ, как группа и так далее, и так далее. Поэтому это все еще до духовного развития. Всякое формирование группы как движение, это тоже замена Творца, замена чистого отношения индивидуального провидения, замена его на, замена на суррогат. Понятно? Они ставят, или это, и ставят еще и человека какого-то, человека ставят себе как на пьедестал. А, и они считают, что вот за этим человеком там еще есть Творец. Но мы нет, нам это не надо, мы группа. И это страшная вещь. Ибо это то же самое, что и религия. То есть все должно даже учиться, даже когда учат Каббалу в группе, должно это быть чисто индивидуально. Никаких обязанностей, никаких, это каждый учит на индивидуальном уровне. И с ним считаться, потому что он сам должен найти, и это индивидуальное, подчиняться только своему индивидуальному провидению. По своей ниточке, по своему каву он должен подниматься и к Творцу, то есть подниматься и поднимать свой орхозер, и с совпадением свойств подниматься по ступеням к своему совершенству. Это то, что мы видим. 7. Строчка нун гей. Свозух. Адгохи хама кама мин хеврая. Между тем, он, то есть Раби Хия, увидел множество товарищей, хеврая, товарищи. А товарищи, смотри, как на этом языке, хеврая, слово хавер, связанный. Хавер означает связанный. Связанный чем связанный? Связанный тем же самым индивидуальным провидением. А с охраной коль инон амудин декаями, которые окружали всех этих столпов, которые стояли. Точка. Следующая страница. Страница хет, сори, самых хет, 68. Первая строчка. Вехаме де саликулон лемитифта де ракия. Илен элин салкин ве элин нахтин. Ве эйла де кульгу хама мари де гадафы де аве аты. Точка. Возвращаемся. Маленький ход. Переводим. Следующая страница самых хэт. Первая строчка. Самого Зохара. Ве хама де саликулон. И он видел, что они подняли их, то есть, очевидно, раби Шимона и раби Элазара, и он видел, что они подняли, что подняли их лемитифта деракия в ешиву, ешива, то есть в дом учения, ракия, в дом учения ракия. То есть дом учения небосвода. Это специальное место такое, где уровень есть, называется Дом учения небосвода. Запомнит. Метифта де Ракия. На арамейском. Элин Салкин. Одни под ним поднимались. Это то, что он видел. В Элин Нахтин, а другие опускались, как и в наподобие того, что видел Яков. Лестницу. В Айла де Кульгу, а выше всех, смотри, что он говорит, Хама Мары де Гадафы. Он увидел главного де Гадафы из крыль, из тех крыльчатых, дословно. То есть крыльчатые Гадафы. Это означает эти ангелы. То есть он увидел главного ангела Дегавы Атри, который был там, то есть он был вверху. Точка. Это потрясающий от, вот это потрясающее мамар, который, как правило, не понимают и начинают объяснять это своими земляными мозгами. В то время, когда здесь дается нам, как я начал уже рассказывать, что весь смысл, я имею в виду весь смысл, важная цель того, что мы здесь учим, что так как мы учим и приходим к индивидуальному провидению, к индивидуальному управлению и взаимоотношению с Высшим, то подобные видения и подобные вещи случаются и с нами. Только мы себя должны раскрыть этому. Раби Хия, он никуда не поднимался. Он сделал громадные усилия, дал громадный ман, и он увидел это все. Здесь, с земли, он увидел все. Именно потому, что именно здесь, отсюда, можно это все увидеть. И это имеет смысл. Поэтому мы это учим. Поэтому все, что ты учишь, то, что Раби Хия увидел, ты должен видеть, что это как бы преддверие того, что ты с тобой то же самое, подобные вещи будут случаться. Все это приводит, все это учит нас к тому, чтобы мы, как бы получая, читая это, работая над этим, делали, позволили сделать на себе требуемые насечки, которые мы здесь видим. И то, что Раби Хия получает. И таким образом и мы будем в состоянии все больше и больше и глубже проникаться высшим светом через Орхозер и приходить к нашему постепенно к нашему совершенствованию. Что такое ангелы? Это миры, бия. Ну, поднимая наш ман, они поднимают, эти ангелы поднимают мой ман наверх, ввысь. Ничего здесь нет такого, чтобы что-то было противодуховно, противоестественно. Или что такое рассказ, аллегория и так далее. Очень-очень внимательно. Ну, что мы пойдем сделаем дальше? Мы еще только переведем кусочек такой. Левая колонка. Гасулам. 19-я строчка. От нун гей. 55. Ад гохи хама кама выхудай. Между тем, он увидел множество и так далее. Двоеточие. Бетохках, 20. Раагарбе мин хахаверим месавив коль месавив коль амудим 21. Аомдим. Вераа шемалим отам лешива шель 22. Ракия. Эйлу олим, эйлу йордим. Улемала 23. Микулам раа эт бааля кнафаим. Шгу мемтет. А ты можешь тоже шегаяба. Точка. Вот этот перевод. Сейчас мы его еще раз сделаем. Смотрим дальше. Строчка 19. От Нун Гей 55. А после двоеточия. Бетох Ках, между тем, 20. Раа Гарбе Мина Хаверим. Он видел множество из товарищей Месавив, Коль Ха Амудим, которые окружают, или в окружении всех столпов Аумдим, которые там стоят, стоящих там. Вераа, и он видел. 21. Шемалимо там, да, что поднимают их. Что он не говорит про это? Он не говорит про кого? Очевидно, раби Шимона и раби Элазара, как я сказал, ну, увидим сейчас, но не говорит об этом. И он увидел, что Малимо там, что поднимают их, ла ешива шеле ракия, к ешиве ракия. Не будем переводить, а уже. К ешиве ракия, 22. Эйлолим, одни поднимаются, в эйлу йордим, а другие спускаются. Улемала микулам, выше всех, раа эт бааля кнафаим, он видел главного ангела, дословно обладателя кнафаим, обладателя крыльев. Но бааль означает уже хозяин, то есть главный, как мы называем, главного ангела. Шигу, что это Мемтет. Мы знаем уже это имя, я не буду ее повторять, и тебе не советую. Только первые две буквы. А ты можешь сам видеть, читать это. Шаяба, который был там. А уже объяснение этого ота. Или уже маленький кусочек остался? Здесь маленький. Окей. Мы тогда лучше и хорошо проработаем это в следующий раз. 5 строчек, 18 строчек. Мы тогда закончим. Здесь, значит, 25 строчка. Мы в следующий раз, мы с Раташем, с нее начнем. Старайся еще раз проработать весь урок. Слова, без слов, просто так послушать в машине, это хорошо один раз, может второй раз, сколько бы ни было, но надо тоже работать. Надо сесть и работать со словами. Узнавание слов обязательно. Сделаешь несколько уроков, так постоянно будешь прорабатывать слова, ты увидишь, что нет слов практически, которых ты не знаешь, и тебе даст громадную уверенность в том, что ты на правильном пути, потому что ты сможешь сам работать с текстом. И попробуй тоже каждый раз хотя бы одно предложение или один абзац попробовать самостоятельно перевести. То есть сначала записал этот абзац, дословно, как ты слышишь. А затем смотришь на отдельно, закрыл перевод и смотришь, читаешь и стараешься и произношение, смотреть на произношение, но главное это перевод. Произношение постепенно приходит. Но главное это знание терминов, слов и перевод. Вот это дает громаднейшее, быстрое, самое наибыстрейшее продвижение. И кавана должна быть, что ты это делаешь с тем, что вот это именно когда ты делаешь в этом, на этом языке, и сам усилия прикладываешь в этом, вот это засчитывается.